Тем не менее, он стал прекрасным учеником, хотя до Уна ему и далеко, не без самодовольства заключил Ун. В тот их первый школьный день с ними знакомилось много жестких. Жесткие останавливались перед каждым маленьким рационалом, специальными способами определяли тип его вибраций и затем решали, принять ли его сейчас или выждать новый срок, а если принять, то какой курс обучения подойдет ему больше всего. Когда жесткий приблизился к нему, ум, напрягая все свои силы, разгладился и заставил себя не мерцать. Жесткий сказал, и ум, впервые услышав непривычные тона его голоса, с перепугу чуть было не забыл, что он теперь большой и должен сохранять плотность. Очень устойчивый рационал. «Как ты определяешь себя, левый?» В первый раз Уна назвали левой, а не левулечка или левуленька, и он проникся неведомой прежде устойчивостью, а потому сумел выговорить твердо «Ун, жесткий ру», отчеканив вежливое обращение, совсем как наставлял его пистун. Он смутно помнил, как его водили по пещерам жестких, где он видел их приборы, их машины, их библиотеки, и терялся от непонятных зрелищ и звуков. Впрочем, помнил он не столько их, сколько свое отчаяние, свой страх, что с ним сделают. Пистун объяснял ему, что он будет учиться. Но что такое учиться? Он не знал, а когда спросил пистуна, оказалось, что тот тоже не знает, хотя и был много старше Уна. Только через некоторое время он обнаружил, что это очень приятный процесс, чрезвычайно приятный, хотя и не без своих отрицательных сторон. Сперва его руководителем стал жесткий, который первым назвал его левый. Этот жесткий научил его воспринимать смысл волновых записей, и вскоре то, что прежде казалось ему недоступным для понимания кодом, превратилось в слова, такие же осмысленные и понятные, как те, которые он произносил с помощью своих вибраций. Но затем первый жесткий перестал появляться, его сменил другой. Он не сразу заметил, что у него другой руководитель. В те ранние дни все жесткие казались ему одинаковыми, и он не умел различать их голоса. Но потом он все-таки разобрался, что это другой жесткий. Мало-помалу он уверился в своем открытии и почувствовал страх. Такая замена была непонятной, а потому пугала. В конце концов он собрался с духом и спросил: «Где мой руководитель, жесткий Ру?» «Гамалдан, он больше не будет руководить тобой, левый». Ун на минуту утратил дар речи. Затем он все-таки сказал: «Но ведь жесткие не переходят». Он не решился закончить эту фразу. Новый жесткий промолчал и ничего не объяснил. И так бывало всегда. В дальнейшем он убедился, что жесткие избегают говорить о себе. Обо всем остальном они рассказывали охотно и подробно, но о себе ничего. Некоторые факты, в конце концов, убедили Уна, что жесткие тоже переходят, что они не бессмертны, хотя большинство мягких было твердо уверено в обратном. Но жесткие хранили молчание. Иногда Ун и другие рационалы-ученики обсуждали это между собой неуверенно, боязливо. Каждый подмечал что-то, что, казалось, неопровержимо свидетельствовало о бренности жестких, и все они думали: «Неужели?», но избегали очевидного вывода и торопились переменить тему. Жесткие как будто были равнодушны к тому, что молодые рационалы подмечают свидетельство их бренности. Они не думали их скрывать, но сами об этом никогда не говорили. А если их об этом спрашивали прямо, что порой оказывалось неизбежным, они ничего не отвечали, ни да, ни нет. Однако если они переходят, значит, они должны и рождаться. Но и об этом от них нельзя было ничего узнать, и он ни разу не видел крошки жесткого. Он полагал, что жесткие получают энергию от камней, а не от солнца, вернее, что они вводят в свое тело черный каменный порошок, и так думал не он один. Но другие ученики сердито отказывались верить этому, однако прийти к окончательному выводу было нельзя, потому что никто из них своими глазами не видел, как едят жесткие, а те хранили молчание. В конце концов, Ун привык к этой сдержанности, как к неотъемлемому их свойству. Возможно, размышлял он, причиной тут индивидуальность жестких.